Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Человек, которого боялись больше, чем Наполеона. Министр полиции, за 4 дня едва не уничтоживший всю секретную службу Франции. Жозеф Фуше. На, за 4 дня и 4 ночи июня 1810 года. Но зачем вы это сделали? А вы как думаете? Заметал следы. Наполеон выгнал меня. Я должен был передать дела преемнику простофили Савари герцогу Равиго. Вот так просто взять и отдать всю шпионскую сеть, агентуру, списки тайников и явочных квартир. Все наработки за 12 лет. Все компрометирующие документы. Но почему Наполеон вас выгнал? Все из-за Англии. Я вел переговоры о мире. Позвольте, за спиной Наполеона? Где была его спина, когда англичане вдруг высадились в Бельгии и двинулись к Парижу? Кто забрал армию и вышвырнул английский десант? Но Наполеон был в Испании. Тешил свои амбиции. А Францию спас я, Жозеф Фуше. Вот только с посредником в переговорах малость ошибся. Связался с голландцем. А в Голландии правил брат Наполеона. Да, Людовик Бонапарт спросил брата, как идут дела с англичанами. Что тут началось? Но зачем вы полезли в политику? А разведка, по-вашему, не политика? Я из нее и не вылезал. Знал все обо всех. Ни одно собрание, даже вечеринки и крестины не могли проводиться без моих агентов. Интересно, а сколько же у вас было людей? Ух! Многие хотели бы это знать. Помню, однажды высокопоставленный генерал собрался встретиться с однополчанами. И что же, даже военным нельзя было собраться без надзора? Да разумеется. Генерал был зол, ворвался ко мне, топал ногами. А я взглянул на список гостей и разрешил. Понятно. Неужели в списке были ваши агенты? Разумеется. И не один. 4 суток в кабинете человека, которого боялись больше, чем Наполеона, горели секретные бумаги. Часть была уничтожена, часть спрятана. Новому министру Савари герцогу Равиго, настойчивому и трудолюбивому служаке, достались жалкие обрывки шпионской сети. Не один год понадобилось французской разведке, чтобы как птица Феникс возродиться из пепла. Из пепла сожженных документов Жозефа Фуше. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.